Как он сумеет переговорить с Ревной, когда она находится под постоянным наблюдением десятков людей, особенно старух, которые от нее не отходят ни на шаг и которые якобы разбираются в медицинском искусстве? Но даже если удастся остаться с Марфой наедине несколько мгновений, то как ее убедить, что он друг ей, а не враг? Ведь не этими же глупыми словами, которые вертятся, не исчезая у него в мозгу, а время не ждет. Пора действовать, но без помощи страны царской невесты он ничего не сможет предпринять. Но как войти в контакт с невинным дитем? Невинное дитё — это тоже большая трудность. С такими существами доктор вообще дела никогда не имел. Бомели нес в руке увесистый кожаный мешок, наполненный разнообразными снадобьями. Свой знаменитый деревянный ящик он оставил дома. У мешка имелся шнурок, который стягивал горловину, и с помощью которого ношу можно было повесить на плечо или закинуть за спину. Одет англичанин был в парусиновую рубаху с большими деревянными пуговицами, в шерстяной жилет нараспашку, в бриджи, державшиеся на широком поясе, куда прятались в потайную полость особо опасные лекарства и бумазейные чулки. На ногах у лейб-медика были грубые башмаки из свиной кожи с медными позеленевшими пряжками, седая голова с волосами до плеч, очками на носу, выбритое начисто лицо. Весь облик его был совершенно фантастическим для русского глаза. Но для русских любая фантастика очень часто становится вполне привычной, превращается в быль. Наконец он подошел к калитке, ведущей в сад, окружавшей терем и покой. Два охранника открыли ее, проверили содержимое мешка, так не осознав, что в нем находится, и пропустили взволнованного медика. У качелей, мимо которых ему нужно было идти, он обнаружил весьма видную барышню, просто красавицу. Лицо ее было покрыто белилами, с легким румянцем на щеках, брови были подведены, всего того требовала тогдашняя мода. Из-под парчевого кокошника, украшенного жемчугом, спускалась до пояса золотистая копна волос. Одета она была в вышитую золотом блузу и атласный белый сарафан. На ногах у нее были очень дорогие, небесного цвета, сафьяновые сапожки. Бомелий сначала подумал, что это царевна, но Марфа при всей ее стройности была ниже ростом, более воздушна и юна. В этой ослепительной женщине трудно было узнать согбенную монашку с опущенными глазами, одетую в черное тряпье, княгиню Анну Кашинскую, которая еще весной по повелению царя покинула обитель, где числилась послушницей. — Что ты такая нарядная, княгинюшка? — Бомелий подозрительно еще раз оглядел женщину. — А меня, господин лекарь-царь, замуж выдает. — Неужели? — без интереса спросил медик. — Да, но я после свадьбы не буду спать в гробу. Бомелий покрылся потом, хотя было не жарко. — Что ты такое говоришь? — Англичанин огляделся по сторонам, стражники были неподалеку. — А тебе говорят, что ты наш хороший друг, — сказала она на латыни. — Да, наилучший, — растерялся он. — Ты боялся, Елисей, разговора с Марфой, — продолжала спокойно княгиня, — и не знал, как его начать. Хотел даже признаться в своих злодеяниях, чтобы она поверила в искренность твою. Но ты понимал другое. Царевну никогда не оставляют одну, приставленные к ней дворцовые женщины и старухи. Иногда только нам удается побыть вдвоем. И только я с ней могу переговорить. Я знаю обо всем, и тебе нечего от меня утаивать. — От кого? — Бомелию стало не то что страшно, а жутко. — От бога чудес? Рядом прошел молодой стрелец с пунцовыми ушами. — Не верю. Врач положил свой мешок на лавку. — Ты в Бога не веруешь? В то, что он может быть с нами так откровенен? Разве ты не помнишь? Где двое-трое соберутся во имя мое, там и я буду между ними, — прошел вновь охранник. — Что мне делать, коли на днях меня государь объявит невестой боярина Неопалимова? — Не знаю. — отвечал Бомелий, раздумывая о том,